Вся троица сидела в пристройке. Помещение отлично проветривалось, и здесь было гораздо прохладнее, чем снаружи, даже безо всяких кондиционеров. Убавить бы еще влажность воздуха, но хотеть слишком много вредно. И ведь всего неделю назад можно было захлебнуться от дождя, если выйти на улицу и открыть рот. Как же бесит, что сейчас нам приходится экономить воду. Ну, как-то раз в самом начале всего этого я пытался пить дождевую воду. И что же произошло? Я ее отфильтровал, заметьте. И все равно на следующий день я пал жертвой поноса и потерял больше воды, чем выпил. Ай. Нахмурилась девушка, услышав слишком прямой ответ босса. Босс достал большой пластиковый пакет и вывалил на пол гору пачек разной лапши. Здесь были пачки всех возможных производителей. Вероятно, потому что покупал он их без разбору. Но после этого горького опыта я начал кипятить всю воду. К счастью, тут вокруг уйму пустых бочек. А если поднапрячься, то на топливо можно даже травы накосить. Да уж, трудно жить на одном месте. Путешествовать не легче. Заметил парень. Воцарилось глубокомысленное молчание. Словно чтобы развеять обстановку, чайник пронзительно засвистел. Как говорится, чайник не закипит, пока вы на него смотрите. А если разговоришься, то закипает в два счета. Серьезные темы отправились куда подальше. Со свирепым рычанием они разорвали пакеты с лапшой и ждали, пока парень зальет те кипятком. Девушка поразила всех, требуя, чтобы ей наполнили сразу два стакана. И затем на некоторое время они снова замолчали. Аппетит их после тяжелой работы усилился. К тому же и парень, и девушка давно не ели лапши, так что их палочки только мелькали. «Ой, как же я наелась!» Девушка громко рыгнула. «Не могла бы ты этого не делать? Ты помнишь, что ты девушка?» «Девушка!» «Не волнуйся по таким пустякам!» Однако вид девушки, откинувшейся назад и обмахивавшейся двумя пустыми стаканами из-под лапши, настолько живо напоминал вид грязного бомжа, что это отвратило бы от нее любого гипотетического воздыхателя. Если бы не великодушие парня, которая не знала границ, он бы отверг ее признание, даже не дослушав. «Наверное, не стоило в такой жаркий день есть сразу столько лапши. Я вся вспотела». «Тут, кстати, есть ванна», — заметил босс. Девушка сразу же просияла. «Правда?» «Ага. Я собирался отправить вас туда, как только мы закончим с работой». «Ура!» Она вскочила на ноги, отбросила веер и схватила парня за руку. «Хватит прохлаждаться! Мы обязаны закончить работу и принять ванну!» «Тебе так не терпится?» «Что за глупый вопрос? Три главных радости жизни – это еда, сон и ванна!» «Однажды ты станешь чьей-то отвратительной женой!» Его ехидные замечания полностью проигнорировали, а его самого потащили к складу, даже не дав завязать шнурки. Хотя не все прошло совершенно гладко, серьезных проблем не возникло. Босс сказал, что человек, написавший руководство по сборке, был пунктуальнее некуда и учел не только положение держателей, но и расположение инструментов и психологическое состояние рабочих. Даже на неопытный взгляд парня все было описано так, что ошибиться при сборке – это надо еще постараться. Вряд ли они хотели бы иметь дело с таким начальником, но оба инженера с 5 часами опыта работы были неимоверно благодарны ему. Они закончили проверку всех частей и наконец-то приступили непосредственно к сборке. Они осторожно прицепили хвостовой стабилизатор к задней части каркаса. Каркас тут выполнял ту же роль, что и скелет у человека. К концу он утончался и принимал в сечении форму перевернутого треугольника. Когда монтаж стабилизатора, V-образного, только повернутого хвостами вниз, был закончен, выглядело это так, словно самолет повернули не той стороной кверху. «Скажите, я, конечно, ничего не знаю о самолетах, но разве штука на задней части обычно не повернута вверх?» В ответ на ее вопрос, который, что типично для девушек, не содержал ни одного термина, босс только фыркнул. «Да, у известных тебе самолетов так и есть. Обычно центр тяжести приходится на центр корпуса самолета, потому это делает его более стабильным. Однако, если ты летишь на мускулолете, то вряд ли сможешь маневрировать. Так что хвост мы разместили ниже фюзеляжа, чтобы сделать машину более стабильной. Благодаря этому она летит горизонтально без особых усилий. Но хвост такой формы редко используется в авиации из-за сложностей при взлете и посадке. Забавно, но единственным проектом, использовавшим такую же форму, был беспилотник одной большой страны. Другими словами, то же самое, что и у бумажных самолетиков, у которых нет вертикального хвоста? Но можно сказать и так, хотя все немного сложнее. Девушка недоверчиво посмотрела на него. Он взял два тонких троса у основания хвоста и мягко их потянул. С громким щелчком от нижних частей хвоста откинулись шасси. Шасси спрятаны внутри. Намного лучше, чем цеплять для них отдельный контейнер, не так ли? Что, этот самолет на самом деле можно приземлить? А чего ты еще ожидала? Я была уверена, что вы упадете в Ла-Манш. Эй, малявка, это тебе не шоу на озере Бива? Разве нет? Ну, чтобы побить рекорд, необходимо в том числе поднять в воздух и посадить самолет. В отличие от того конкурса, тут надо все уметь делать самому. После объяснения он окликнул парня и велел помочь с креплениями хвоста. Судя по тому, как уверенно парень достал нужные инструменты из ящика и начал помогать боссу, он явно знал, что делать. «Но разве хвост такой формы сможет взять на себя роль руля?» – спросил парень, не отрываясь от работы. Босс ответил ему, не прекращая закручивать какой-то болт. Действовали они оба весьма умело. «Это берут на себя крылья. Хвост тут отвечает только за баланс. Вообще мы могли сделать просто летающее крыло, но его было бы чертовски трудно сбалансировать». «Парни, на языке какой галактики вы разговариваете?» Девушка смотрела на них недоумевающим и несколько тоскливым взглядом. Парень и босс работали, перекидываясь совершенно непонятными ей словами. Постепенно и парень, и девушка с головой ушли в работу, причем каждый из них принялся за свои специфические задачи. Основную работу делал босс, а парень ему помогал. Девушка же подносила им инструменты и мелкие детали. А когда требовалось приложить большие усилия, они работали все вместе. Например, установка огромного крыла, занимавшего весь склад по диагонали, сопровождалась громом аплодисментов и радостными воплями. Основным источником шума была, само собой, девушка. Однако после того, как они прикрепили похожий на ящик кокпит под корпусом, работа стала намного тоньше и сложнее. «Сиденье в порядке?» Парень подергал за велосипедное седло, проверяя крепление. Оно было зафиксировано надежно. Гораздо надежнее, чем можно ожидать от предмета, закрепленного на пластиковой раме. «Порядок держится». «Отлично. Тогда можешь подсоединить эту тягу главного руля вон туда. Только осторожней с тросом. Если он разорвется, заменить его будет сложно. У нас есть запасной, но мы не успеем его установить». «Понял». Парень, нервничая после такого предупреждения, аккуратно взял нейлоновый трос, свисавший со штурвала над ним, и намотал его на шкивы, расположенные в кабине. «Завидую тебе. Тоже хочу там посидеть». «Мы же это не для забавы делаем». «Именно что для забавы. Хоть тебе так и не кажется». Ее слова были довольно-таки правдивы. Он этим не зарабатывал, а значит, работал для удовольствия. Босс попытался что-то возразить, но не смог. Девушка попала прямо в яблочко. «Лучше ее не злить. Если у нее прямо тут сорвет крышу, самолет превратится в груду мусора, прежде чем мы успеем его закончить». Доверительно сказал парень боссу, отчего девушка нахмурилась. «Черт побери, кто я, по-твоему, такая?» «Зверь». В следующий момент раздался грохот, сжатый кулак девушки врезался в парня. Он вылетел из кокпита, обшивку на которой еще не установили, и шлепнулся на землю. «Похоже, он больше не может работать. Я его заменю». «Как знаешь». На лице босса читалось не одобрение, а просто желание защитить свое любимое детище. Он съежился, словно наблюдал за хищником, пожирающим добычу. «Это привод, управляющий изгибом крыльев, поняла? Подсоедини красный наконечник к штурвалу, а синий к гнезду сзади». «Изгибом?» Несмотря на выказанное ей рвение, действовала она очень осторожно. Даже девушка понимала, как важен для босса этот самолет. Она явно выверяла удар несколько минут, чтобы не навредить машине. «У этой малышки нет ни руля, ни элеронов, так что управляется она за счет изгиба несущей плоскости». Неужели это устройство сможет их согнуть? Самолет случайно не рухнет? Не беспокойся. Я только поднимусь и опишу в воздухе круг. Мне не надо резко менять курс. Сложнее всего взлет и посадка. Но они займут лишь несколько секунд. А как же мертвая петля? Ты хочешь, чтобы я выполнил ее на самолете, который едва может летать? Он шлепнул ее по макушке, отчего девушка засмеялась. Хоть она и шутила, но не прекращала работу, на удивление умелую, ни на минуту. Так что рулевые приводы они установили быстро. А регулировать их будем прямо сейчас? Нет, оставим на потом, когда завершим общую сборку. Сейчас нам надо установить двигатель. Но на самом-то деле это просто несколько шестерней. Девушка изумилась, увидев коробку передач, которую бросил ей босс. Она что, тоже из пластика? В ее представлении шестеренки обычно делались из металла. Однако корпус деталей был изготовлен из прозрачного акрила, а шестерни внутри – из чего-то вроде пластика, пронизанного множеством маленьких отверстий. Вся конструкция была куда легче, чем казалось на вид. Это карбон, а корпус из акрила. Плюс вращаться шестерни будут не очень быстро. И смазка почти не нужна. Во что бы то ни стало, хотели сделать его легким? Именно, очень легким. Иначе человеку не поднять его в воздух. А можно ли установить сюда двигатель от Хондочки и улететь за границу? Нет. Она серьезно полагала, что это блестящая идея, но ее предположение было резко отвергнуто. Жаль, а я-то уже ждала комфортного путешествия за границу. Когда они вставили двигатель в специальный люфт, босс продолжил работу один, потому что подключение двигателя к винтам требовало немалой прилежности. И когда он подсоединил к главному приводу педали, похожие на велосипедные, самолет наконец-то обрел вид машины, способной к полету. «Как странно. Пропеллер разве обычно не спереди?» – спросила девушка, поглаживая снежно-белый корпус. В том, что крылья установлены почти над кокпитом, она видела смысл. Но совсем не понимала, почему пропеллер размещался не спереди, а сразу за коробкой передач, примерно в центре корпуса. «Мы могли с тем же успехом расположить его и спереди. Это было бы даже проще и добавило бы устойчивости». «Тогда почему же вы так не сделали?» «Все дело в эффективности. Если винт спереди, то поток ветра немного замедляет самолет. Ну и кроме того, личные предпочтения». «Разве личные предпочтения имеют значение, если главная эффективность?» «Что ты несешь?» Вскочив, заорал парень на криво улыбавшуюся девушку. После изгнания он нехотя взялся убирать неиспользуемые крепления, пока босс и девушка продолжали его работу, но тут сжал кулаки и начал пламенную речь. «Блинский блин! Девчонки просто не понимают! Вы не поймете красоту механики никогда! Для мускулолета пропеллер просто декорация! Крылья элегантнее не поставишь, зато винты можешь воткнуть куда угодно!» «А, хорошо, хорошо. У меня сейчас уши завянут, так что иди приготовь чай, что ли». «Ладно». Его порыв не разделили. С чайником в руке он направился к сараю, где они оставили немного ячменного чая.